Следующий из того, что упоминает шейх, по счету, шестое. Вахид нусхата лати тахфазу минха. Шейх говорит, пусть экземпляр материала, из которого ты заучиваешь, будет один. То есть мы знаем, что мусхафы, Коран даже, у нас есть разные издательства, разные экземпляры, сейчас даже разных цветов он есть, так ведь? Разные-разные есть. Шейх говорит, если ты, допустим, хочешь поставить, как пример просто, Коран, заучить Коран, пусть это будет один экземпляр. Заучивай по одному экземпляру. Не надо скакать от одного к другому. Сейчас шейх это объяснит. Но суть в чем? То есть уедини экземпляр того, той книги или того матна, или того материала, с которого ты заучиваешь. Валянна расма янтабику физзихн. Потому что внешний облик, он также сохраняется у тебя в голове. Почерк или то, как выглядит страница, того, что оно тоже остается в голове. Оно тоже сохраняется в памяти. Фаросмуль ахруф, то, как написаны буквы, почерк. Уабат уссафха, то, с какого аята начинается софха. На Коране, я уверен, многие это знают. Читают Коран, и что? Он знает, что вот я не помню, какой аят, но я знаю, что вот он на странице, допустим, вот здесь, вот он начинается, с него страница начинается с этого аята. Или помнит, что, субханаллах, допустим, не помнит аят, но помнит, что вот здесь был еще один аят. Почему? Потому что у него страница осталась в глазах. Он помнит, что один аят он должен еще прочитать. Почему? Потому что он все время с одного мусхафа, а если с разных мусхафов? В одном на этой странице один аят, в другом другой аят и так далее. То есть по-разному они расположены. Тогда это что усложнит его заучивание. Шейх говорит, если он будет учить с одного экземпляра, это будет лучше. Он будет помнить, где начало страницы, где конец страницы. Ма такаруль крафи нусха натиджатуху русуху залик фи зихника хатта тасырака аннака танзур фиха инда кираатики ляха. Поэтому если же, говорит человек, то есть выберет что-то одно, и будет придерживаться вот этой книги, вот этого матна и так далее, то это поможет ему заучить, это укрепит его хифз, его зубрежку, и его заучивание в памяти будет так, как будто эта страница перед ним. Действительно, если ты, то есть, долго заучивал и заучивал с одного экземпляра, когда ты становишься читателем, когда ты как будто видишь это перед собой. Видишь это перед собой. Или, возможно, ты даже читал какую-то русскую книгу и заучивал, ты помнишь, где находился вот этот далиль, где он был написан, каким почерком он был написан. Так ведь? Вот так и есть. Поэтому шейх говорит, это также поможет. Фотографическая память. Да. То, что называют фотографическая память. На. Поэтому вы видите, допустим, те, кто достиг успеха, допустим, заучивания Корана. Если вы посмотрите на их мусхаф, то часто у них мусхафы что? Потрепанные. Почему? Да потому что они их не меняют. Потому что они их не меняют постоянно. Потому что они заучивают по одному и тому же мусхафу. Или, допустим, просто как пример, допустим, вот у меня ребенок тоже учит что-то. Три у него матна. Один в портфеле лежит, один на столе. Одинаковых абсолютно. Почему? Специально, хотя у меня есть другие. У меня есть другие матны этой же книги, но нет, я специально сделал, чтобы был три одинаковых. Чтобы что, вот эта фотографическая память тоже помогала в заучивании. Чтобы оставлялась. Да, одинаковые, ничего страшного. Ничего страшного. Один истрепался, на второй такой же. Истрепался, страницы порвались, бывает на третий такой же. Мафхум? Поэтому, если ты знаешь, что, допустим, какое-то время займет заучивание вот этого матна у человека, сразу несколько возьми ему, допустим. Сразу несколько возьми, зная, этот все, убирай, бери, вот тебе новый, такой же. Мафхум? Таиб. Лякин, идахталифа тинусах, вабихаса идахталифа тартибуль астур валь калимат. Однако, если экземпляры будут разные, особенно если будет разный порядок строк или порядок слов будет разниться, то это нет сомнения, что лишь усложнит тебе заучивание и отсрочит твое заучивание. Вахадаль амру муджарраб. Это проверено опытом, говорит шейх. Филь мусхаф, филь масахиф. На примере мусхафов, на примере Корана, когда люди заучивают. المصحف الموجه التي تنتهي فيها كل صفحة بآية إذا حفظ الإنسان عليها يختلف ذلك فيما لو أدخل مصحفا آخر في أثناء حفظه غير موجه. Это то, что мы и говорили. То есть бывает так, что человек, когда с одного заучивает, он знает те места, он знает где аят и так далее. وهذا مجرب. Это проверено. وكلما كانت النسخة واحدة كلما كان الحفظ أرسخ وأصعب. Если он будет учить по одному экземпляру, то его заученный материал будет усвоен лучше и крепче, и запомнит он надольше. Ясно? طيب. Шейх говорит седьмое. То, что он советует, на что он советует обратить внимание во время заучивания. شكل المتن الذي تحفظه تشكيلا لغويا. Говорит, расставь огласовки в том матне, который ты заучиваешь. Расставь, чтобы были правильно расставлены огласовки в соответствии с правилам арабского языка. Так ведь? Очень часто матны бывают без огласовок. Да, сейчас, альхамдулиллях, стараются с огласовками делать. То есть, давайте прочитаем то, что шейх говорит. يقول الحافظ ابن صلاح رحمه الله تعالى إعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله. Он говорит, расставление точек в том, что написано, мешает истиджаме. Истиджам, а слово аджами, есть ведь слово? Что значит аджами? Иностранный. Иностранный какой-то. То есть иногда слова, какие-то слова становятся иностранными. Почему? Потому что люди не знали, как их правильно произнести. Кто-то один ошибся, второй за ним повторил. И вот этот глухой телефон приходит к тому, в итоге, что это слово искажается в корне. Потом становится что? Аль-арабия мафи ма'лум. Так начинают разговаривать, да? То, о чем мы с братьями говорили. Вахид нафар хина мут, вахид нафар Аллаху мустан. Поэтому говорит Ибн Салях, он говорит, когда в написанном расставляются точки, это препятствует тому, чтобы слова изменились или чтобы слова стали иностранными. Чтобы коренное арабское слово изменилось и превратилось в какое-то иностранное слово. А когда расставляются харакаты, огласовки, то это, говорит, мешает тому, чтобы... То есть это удаляет какое-то недопонимание. То есть есть, потому что раньше в словах не только то есть не было харакатов, даже точек не было. Даже точки не писали. И поэтому вот эта расстановка точек, она что? Укрепляла. То есть ты уже с точностью читал. А если еще и огласовки все расставлены, все, ты можешь правильно читать. Объясняет шейх эти слова. Говорит, я не قبل ان تحفظ حاول ان تقرا المتن مشكولا. Прежде чем начать заучивать, постарайся, попытайся прочитать этот матн с расставленными огласовками. فإذا كان المتن مشكولا فبها ونعمة. Если тебе достался такой матн, Коран, конечно, он весь с огласовками, дабы не допустить ошибки. Хадисы тоже чаще с огласовками бывают, но бывают и без огласовок хадисы, так ведь? Матны не всегда. Бывают матны с огласовками, бывают без огласовок. Если тебе достался, шейх говорит, матн с огласовками, фабиха ва ни'мат, прекрасно, альхамдулля, хорошо. Лякин, иза кан аль-матну гайра машкуль. Однако, если огласовки не расставлены, вот перед тобой голые слова, не знаешь ты, как прочитать, фахрис ан такраху аля шахсин мутамаккин филлюга, хатта ядбита ляка хифзак бисаламати лавз. Постарайся сначала прочитать тому, кто разбирается в арабском языке, чтобы он поправил тебя, чтобы ты сам расставил эти огласовки правильно и произносил, если это хадис, произносил его так, как произнес пророк, саллиллаху алейхи вассалям, а не так, как тебе хочется, не так, как ты на скорую руку расставил, как тебе показалось, звучит лучше. Нет, это хадисы, это аяты тем более, также и матны тоже. Нет, расставь правильно. Сам, если не расставлены, подойди к тому, кто может тебе в этом помочь. Или в наше время включи YouTube, допустим, введи такой-то матан, послушай, как он читается. Поправь, исправь харакаты. Открой словарь, посмотри, как это слово в словаре написано. Поставь. Для того, чтобы когда ты будешь заучивать, ты заучивал сразу правильно. Ведь сколько людей, я думаю, даже каждый из вас, возможно, в это попадал, как пример ясный, понятный для каждого. Когда заучил ты с неправильными огласовками или более того, некоторые, когда в начале своего пути заучивали Коран, заучивали его как? Пока арабские буквы не выучили. По транскрипции. По транскрипции. И как, субханаллах, приходилось их переучивать потом, все, что ты заучил. Что оказывается по транскрипции, что лучше вообще не мартышкин труд, так ведь? По два, по три раза переучиваешь потом. Нет, легче сразу заучить правильно, чтобы потом не переучивать. Сразу заучить правильно, чтобы потом не переучивать. И поэтому шейхи говорят, лучше кому-нибудь, тому, кто разбирается в арабском языке, прочитай. И чтобы это исправило твое заученное. ومن المعلوم أن من عود نفسه حفظ المتن مشكولة وقرأها مشكولة فإن الملكة عنده ترسخ والسليقة تستقيم. Ведь известно, говорит, что человек, который привык заучивать матны уже с расставленными огласовками в правильном виде и читает с расставленными огласовками, то это придает ему способности в понимании. То есть если человек постоянно читает книги с правильными огласовками, потихоньку, как знаете, вот ребенка учат плавать, вот он с нарукавниками плавает, и ты потихоньку сдуваешь у него эти нарукавники. И в один момент ты смотришь, там уже воздуха нет, он сам плывет. Вот точно так же. Человек начинает читать сначала согласовками, читает, ты потихоньку их убираешь. Сначала в середине слова убираешь, только в конце оставляешь огласовки последней буквы, потому что нахуй надо применять, он пока не умеет. Потом и там тоже убираешь огласовки, и ты видишь, что поплыл. Спокойно уже читает без огласовок. Но постепенно, сначала надо что с огласовками. Чтобы это было правильно. Если ты ему сразу вот так без огласовок, а еще и без точек предоставишь, что утонет, так ведь? Утонет человек. Ничего не заучит. Или заучит с ошибками. Бихиляфима лау хафиза матнан мухмалан. Кад ярфау лмансуба ва янсибу лмарфуу. Ва хаказа саябка кесиру лахан фи кираатихи. В отличие от того, говорит, который заучивает матан без огласовок. И может в падеже рафа прочитать как падеж насб, а падеж насб прочитать как падеж рафа, сказать, допустим, джа аль устаза, или сказать, допустим, аль муаллиму бада ад дарсу. Уши режет или не режет? Понятно, не режет, значит. Должно резать. Знаете, братья, что в этот момент уши должно было резать. Почему? Потому что ошибка. То есть человек, который неправильно что? Расставлял, будет ошибаться. Будет менять падежи местами и так далее. Тот же человек, который сразу в правильном виде читал, даже если он правил не знает. У нас даже братья есть знакомые, я думаю. Мы разговаривали с братьями, он говорит, я нахуй вообще не знаю. Он читает неплохо. Почему? Привык с детства, читает уже. С детства читает, и он знает, что действующее лицо, тот, кто выполняет какое-либо действие, скорее всего, у него дома будет, он марфуа будет. Он правила этого не знает, то, что аль-фа'иль марфуа, хукма не знает. Однако что, вот это постоянно он читает и знает, у него вот, извиняюсь за выражение, чуйка появляется уже. То есть он знает, да, вот так, скорее всего. Вот. И правильно читает, почему привык? Потому что уже правильно он читал с харкатами или слышал, как правильно разговаривают. А если человек не будет изначально расставлять харакаты правильно, он так и никогда к правильному не придет. Марфо у него будет мансуб, мансуб у него будет марфо, так и он останется постоянно что? Блуждать в своих ошибках. На. Хорошо, мы говорим, еще бывает, ладно, аяты там все расставлено, хадисы все расставлено. Однако, опять же, тот же хадис, хадисы. Кто-то скажет, я могу приложение открыть, там посмотреть. Хадис, он также состоит из двух частей. Кто знает из каких? Хадис, любой хадис пророка Саласам состоит из двух частей. Из каких? Еще кто-нибудь? Иснат и матан. Что такое иснат? Цепочка передатчиков этого хадиса. Как, допустим, говорит «Каля аль-Бухари рахима хулла». Хаддасан аль-Хумайди. Имам Бухари в своем сборнике говорит: Хаддасан аль-Хумайди, Абдулла ибн Зубейр. Каля хаддасана Суфьян. Каля хаддасана, допустим, Яхья ибн Саид аль-Ансари. И так далее, и так далее. Самиту Расуляллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль иннама аль-а'малю бин-нийят. Вот слова, прямая речь пророка саллаллаху алейхи вассалям называется матн. А то, что было до этого, имам Бухари говорит, я слышал такое-то, мне рассказал такое-то, рассказал такое, что и так далее, это называется иснат, цепочка передатчика этого хадиса. Хорошо, с матном разберемся, а имена в цепочке передатчиков. Как правильно произнести имя сподвижника, как правильно произнести имя табиина, который передал хадис, как правильно. Никто тебя не исправит, кроме шейха. Кроме шейха, когда ты будешь сам книги читать, не сможешь ты правильно прочитать их. Пока ты не будешь читать их шейху, который будет тебя поправлять. Вот хорошо, все, это легко скажешь. Если арабский знаешь, можно. Но что ты будешь делать с именами? Нет, только шейх. Только шейх тебя может исправить. Знать, как правильно читается имя. Иногда бывает по правилам арабского языка вот так, а читается совсем по-другому. Допустим, Дауд. Дауд. Пишется Дауд, а читается Дауд. Так ведь? Хотя там вау нету. Она ушла куда? Амр ее украл. Почему Амр ее украл? В уроках по наху будем изучать, иншаллах. Последнее, что говорит шейх. «Файдакяна залика казалик фахрис я талиб аль-ильм иля шакли л-матан». Если ты понял, что дело обстоит именно так, поэтому постарайся, чтобы то, что ты будешь заучивать, были правильно расставлены огласовки у этого. Сразу, без ошибок. Мы сказали, а если нет огласовок? А как ты сам расставишь, если ты арабского не знаешь? Прочитать кому-либо, кто тебе их расставит, или послушать. Того, кто читает уже с расставленными огласовками, и расставить их. На. وَكَذَلِكَ فِي التِّلَاوَ إِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَحْفَظَ سُورَةً وَلَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ مُقْرِي أَوْ يَقْرَأَهَا عَلَى مُقْرِي يُجِيدُ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ يَحْفَظُ غَلَطًا. Точно так же дело обстоит и с чтением Корана. Если человек хочет заучить читать или заучить какую-то суру, которую он не слышал еще до этого, не слышал, как ее читает чтец хороший, или не сам не читал ее какому-то чтецу, то очень много ошибок допускает. Очень много ошибок допускает. Лякин из-за хафиза хамадбута та шакль. Однако, если он заучит ее с расставленными огласовками, правильными, тому, кто поможет ему исправить, где надо протянуть, где надо остановиться, где надо калькаля сделать, фаля шакка анна хаза юину аля стикамати саликати лисянихи. Нет сомнений в том, что это поможет ему утвердиться, закрепить его язык. То есть его язык потихоньку будет сам становиться арабским. И это знаете, в чем это может быть, как пример для понимания, акцент. Вот чем больше человек будет на арабском разговаривать, или вот Коран, обратите внимание, как читает Коран тот, кто только начал его заучивать, и как читает Коран тот, кто заучил его уже. Одну и ту же суру. Возможно, даже оба они читают без ошибок. Что у первого, что у второго ошибок нет. Но произношение абсолютно разное. Как отточено четко произношение у второго, и как что ты слышишь какой-то некий акцент или некую сложность в произношении каких-то звуков у первого. Мафхум? Вот точно так же здесь. То есть его язык уже что привыкает к арабскому. И он уже сможет читать. То есть если он часто будет читать с харакатами, будет читать правильно, то в тяжелый момент это ему поможет. То есть если он сначала будет с нарукавниками плавать в бассейне, когда его в открытое море кинут, он уже что сможет поплыть к берегу без них. Мафхум? Точно так же поможет улучшить его языковой запас. Его языковой запас. И мы видим, что люди, которые так учатся, что они сначала, допустим, ты смотришь и видишь какой-то человек, говоришь, удивляешься, говоришь, как он без харакатов читает? Как он без харакатов? Как мама моя говорит, или еще, как вы вообще без харакатов читаете? Субханаллах, ну просто, байт. Ну как ты здесь еще расставишь харакаты? Ну видно же, что это байт. Даже если ты это слово без точек напишешь, ну байт он, байт, так ведь, даже если точек не будет у него. Почему? Да ты привык, потому что я вам на простом слове. А так и остальные слова. Иногда да, дальше остальные слова в арабском языке вам превратятся для вас в байт, когда вы будете постоянно правильно читать. Но надо что? Чтобы изначально ты не прочитал его будет или там как-нибудь еще по-другому. Бит и так далее и тому подобное. Поэтому... То, что седьмое, на что велит обратить внимание шейх в заучивании, это изначально правильная расстановка огласовок в том, что ты будешь заучивать. Так вот, восьмое, на чем мы остановились, шейх говорит. «Да дабитан ва мусталяхан харфиян лима код юшкиль ау ясуб хивзуху». Ты должен установить для себя какие-то специальные термины, зашифрованные в буквах или в каких-то цифрах, или другими словами, ты можешь, когда ты что-то хочешь заучить, что-то тебе нужно заучить из знаний, ты можешь для себя взять какие-то ассоциации, связать это с какими-то своими ассоциациями. То есть как у тебя должен быть свой порядок или какая-то своя система в заучивании, говорит шейх. Сейчас он приведет пример. Говорит, «Кад якуну фильматни калиматун ауджумалюн». Тухты укасирон фитартиби хахин аль-хайф. Возможно, иногда в матне. Что такое матан муслим? Только лишь хадиса? Какой это вообще текст, который ты заучиваешь? Бывает матан фикхи. Ну да, мы сказали, когда хадис заучиваешь, у него есть текст, прямая речь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А есть иснат, цепочка передочков. Вот эта прямая речь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, называется матан. Но также есть матные фикхи, матные в сире какие-то. Некоторые из них в стихотворной форме, мы сказали, записаны, некоторые в прозе. Это называется матан. Так вот, иногда, когда ты учишь матан, бывает так, что ты забываешь какие-то слова. Хорошо, самый достойный для заучивания матан и самый важный для заучивания матан, который является руководством нашей жизни, это что? Коран. Даже когда ты заучиваешь Коран, бывает так, что вот в какой-то суре постоянно один аят забываешь. Или в каком-то аяте вот какое-то слово вылетает у тебя постоянно. Вот как вот не можешь ты его. Что делать? Вот шейх подсказывает. Бывает такое или нет? Бывает. Что делать в такой ситуации? Вот автор подсказывает там в этом преимуществе этой небольшой книги, что он дает тебе практические советы в заучивании, практические советы в чтении, практические советы в понимании. И он говорит, бывает так, что в матне какие-то слова или даже целые предложения, постоянно ты часто ошибаешься в них. Или же путаешь их местами, то есть ошибаешься в тартибе их во время заучивания. «Ау ясугу алейка добтуха фи ауали хивзик». Или тяжело тебе запомнить в начале заучивания. «Тадиду мин нафсик галатан мустамирран инда кираатиха». Ты видишь то, что ты постоянно ошибаешься, когда читаешь его, или когда озвучиваешь, кому-то рассказываешь, постоянно у тебя в этом месте ошибка. И бывает, или хадис рассказываешь, постоянно, вот у меня в одном хадисе был, постоянно я харакат путал. Вот как мне расскажешь, и брат, альхамдуля, подзатыльники мне всегда давал, который слышал, говорит, вот так. Альхамдуля, вот так запомнил. Об этом мы еще скажем. Вернемся к подзатыльникам, иншаллах. «Вахаза амрун маруф» – это известная вещь. Если неизвестная это для вас вещь, братья, то значит проблема у вас, значит вы просто не учите. Значит вы просто ничего не учите. Тот, кто учит Коран, хадисы пророка, саллаллаху алейхи, что-то из матов, что-то из знаний, он непременно с этим столкнется. Что ошибается в каком-то месте или часто допускает какие-то ошибки и так далее. «Вахаза амрун маруф», поэтому шейх говорит, это известная вещь. «Ва лииладжи залика джааль фи зихника дабитан хассан». Чтобы, говорит, это вылечить, чтобы это исправить, сделай для себя какую-то систему. Или как более правильно, если дословно не переводить, он имеет в виду, создай для себя какие-то ассоциации. Свяжи это с чем-то. Свяжи это с чем-то. Может быть, смысловая связка какая-то. Может быть, какая-то ассоциацию придумай. Как шейх говорит, «Васкуру ляка мисален». Я приведу тебе пример, каким образом это делается. «Алькуль яхфазуху». Каждый может этот пример заучить. «Лау культа ли ахади ихваник, узкур хуруфуль абджадия, аллатина такалляму биха». Если я сейчас, если у кого-то из вас спросит, или у кого-то из братьев спросит, скажет, расскажи мне буквы абджадия. Вот этот арабский алфавит, он двух видов бывает. Тот, к которому мы привыкли, алиф, ба, та, са, джим, ха, ха, даль и так далее. А есть эти же буквы, сколько их? 28 букв, но они в другом порядке расположены. Раньше они в другом порядке, поэтому если вы будете читать книги, вот у нас есть, допустим, говорят, в этом разделе несколько пунктов. А, так ведь? Такой-то, такой-то. Б, такой-то, такой-то. А, Б, В, такой-то, такой-то. Так вот, если вы обратите внимание в арабских книгах, они не будут, они не пишут алиф, Б, Т, С, Джим, нет. Если вы посмотрите, они пишут, первое пишут алиф, второе б, третье джим. Почему джим? Мы говорим, алиф, б тоже должно идти. Потому что они руководствуются не тем порядком алфавита, к которому мы привыкли. Алифун арнап яджри яляб, вот этот. Нет. Абджадия он называется. Абджадия. Там порядок букв другой. Так вот, если тебе скажут, говорит шейх, назови мне все 28 букв алфавита арабского. Он говорит, в порядке, то есть в том порядке, в котором он дан в абджадия. Аллатина такалляму биха. Файза лям якун фи зихнихи тартибун фи джумалин муайяна сававан шиариян ау насриян фил галиф факот юкерриру харфан ау янкусу харфан. Говорит, если человек не зазубрил хорошо, то есть вот этот порядок алиф, бета, даже если мы отойдем вот от этого алфавита, к тому алфавиту, к которому мы привыкли, даже если это будет русский алфавит, А, Б, В, Г, Д, как часто, когда ребенок его заучивает, какую-то букву пропускает, так? Какую-то добавляет, два раза говорит. Папа говорит, ты уже говорил эту У 100 раз. Он говорит, У, и дальше вспоминает, которая после него идет. Есть такое или нет? Есть. Есть. Так вот, что делать? Они говорят, нужно что? Шейх говорит, что делать? Если у тебя не будет какого-то порядка, или если ты не соберешь это, не будет у тебя какой-то ассоциации, или ты не соберешь это в какие-то слова, в какие-то предложения, то постоянно будешь путаться, постоянно будешь забывать. Будь то этот порядок в стихотворной форме, или же в виде прозы, говорит он. لكن إن كان يحفظ قولهم أبجد هوس. Однако, говорит, если они выучат это в форме определенного предложения, который состоит из определенных слов, каждый из которых несет смысл, и каждая буква в слове означает, то есть одну из букв алфавита, то тогда будет легче. И они вот эти 28 букв алфавита собрали в одно предложение. Собрали в одно предложение, допустим, которое из 6-7 слов состоит. И каждое что? Слово. Каждое слово – это одна, то есть буква. И они это составили «абджад хауас». Он говорит, например, «абджад хауас». «Абджад» – это слово в арабском языке, у которого есть смысл. «Хауас» – это слово арабское, у которого есть смысл. Два слова, в которых есть смысл, легче же запомнить, чем просто набор из 8 букв. Вы понимаете, о чем я говорю? Или быстро говорю? Вот. «Абджад», как, допустим, если я, смотрите, как пример, «машина», если я скажу. Машина. Вот слово машина вы запомнили. И это, допустим, начало алфавита. М первое, вторая А, третья Ш. Вот он алфавит так. М, А, Ш, А и так далее. Мафхум? Вот так же у них. Абджад, хауас, хутты, каляман, сафас, харашат. И так далее до конца вот этой фразы, которая состоит всего из 28 букв, из каких-то слов. И каждое слово состоит вот как раз-таки в том порядке. Если ты вот эту фразу выучил, все, алфавит перед тобой. Никогда ты его не забудешь, никогда не запутаешься. Вот шейх приводит такой пример. Сейчас, иншалла, скажем, другие примеры приведем. Говорит, «Ва мисалюн ахар, ляусу иля саиль». Или говорит, давайте другой пример. Если кого-то спросят, «Кам хуруфуль идгам бигунна». Или просто идгам, скажем. Сколько, допустим, букв идгам? Когда вы читаете Коран, у нас есть правило идгам, когда одну букву в другую вводишь. «Мэй юридилляху». Не «мэн юридилляху», «мэй юридилляху». Так? И сколько букв идгама? Сколько букв идгама, кто знает? Всего их 6, во-первых. Во-вторых, если я вам скажу, это буквы. «Ра», «Я», «Нун», «Мим». 4 только сказал, повторите. Потому что 4 хорошо, легко. А если было бы больше, если было 8, смогли бы сходу повторить? Нет. А если бы я сказал, буквы идгама, собранные слова ярмулюн. Вот ярмулюн легко запомнить, так ведь? Ярмулюн, каждый из вас может. И каждая буква из слова ярмулюна, это буква, на которой работает, то есть идгам, который по правилам идгама. Они собрали в одно слово. То есть тебе надо запомнить, твоя цель запомнить 6 букв. Твоя цель правильно читать Коран. У Корана есть свои правила. Одно из этих правил – правило идгама. Когда ты одну букву вводишь в последующую. Хорошо, а какие это буквы из 28 букв? Это 6 определенных букв. Хорошо, как мне их запомнить легче? Просто сидеть «Ра-мим-нун-я-вау», «Ра-мим-ну-я-вау». Нет, брат, запомни слово «ярмулюн». «Ярмулюн». И все. Вот у тебя перед тобой эти 6 букв. Или, допустим, «калькаля». Иногда, когда мы читаем Коран, надо сделать «калькаля», сотрясение. «Куль ху Аллаху ахад». Мы не читаем «куль ху Аллаху ахад». Нет, мы говорим «куль ху Аллаху ахад». Д. Сотрясаем звук. Вот это сотрясение звука делается в 5 буквах. Каких? Если я вам просто скажу, что это «даль джим ба токов». Сейчас, да, возможно, воспроизведете. Минуту, подождите. Уже не воспроизведете. А если я скажу, вот эти 5 букв собраны в словах «кутбун джат». «Кутбун джат». А еще если этот человек араб, он еще знает у каждого из этих слов смысл. Для вас это просто связка слов «кутбун джат». А араб знает, что это означает. Все запомнил. «Кутбун джат», в них собраны вот эти 5. «Кав» значит «та», «ба», «джим» и «даль». Значит, если я в Коране встречаю одну из этих 5 букв, надо сотрясти звук. «Куль аузу би раббиль фалака». Фаляка прочитать. Мафхум? Так вот, об этом говорит шейх. Если вам нужно заучить какое-то правило, или какие-то буквы, или какие-то... Сделайте какую-то ассоциацию, соберите это в каком-то слове. Или привяжите какую-то смысловую для себя ассоциацию, сделайте. Это не воспрещается. Это поможет и облегчит вам заучивание этого. Поэтому шейх говорит, если спросит тебя про хуруф идгам, فَلَوْ ذَكَرْتَ الْحُرُوفْ دُونَ دَابِ الْجَامِعْ فَقَدْ تَزِيْتَ وَتَنْقُسْ. Если, говорит, у тебя не будет вот этого слова «ярмулюна» перед тобой, ты, возможно, забудешь какую-то букву или какую-то букву скажешь, которая не относится к буквам идгама. لَكِنْ لَوْ قُلْتْ. Если же тебе скажут, то, что эти буквы собраны в определенном слове «ярмулюн», لَنْ تَهَ الْأَمْرْ. Все, вопрос закрыт сразу. То же самое, что вы делали в школе. Когда вам надо было запомнить, допустим, падежи. Что вам говорили? Вам не говорили «заучивай именительно, родительно». Вам сказали одно предложение. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Все, ты знаешь, первая буква из этих слов указывает на падеж. Иван именительный, родил родительный, девчонку дательный, велел винительный. И все запомнили. Мафум? То же самое, вот об этом говорит шейх. Об этом говорит шейх. То же самое формулы. Формула для средней квадратичной скорости. Знаешь, спорим, знаешь. Три кота на мясо, брат. Три кота на мясо слышал? Не раз слышал, брат. Корень квадратный 3К на Т делить на М. Три кота на мясо. Формулу бы никогда не запомнил. Запомнил бы, забыл бы через день. А три кота на мясо, брат, сколько лет прошло? 20? До сих пор помнишь. Видишь? Почему ассоциации? Вот об этом шейх и говорит. Нет проблем, если вам что-то нужно запомнить, какие-то ассоциации сделайте. Как Фома что косил? Фома сено косил. Фома сено косил. Если этот работу вычисляешь, силу на перемещение, модуль силы на модуль перемещения и умножить на косинус угла. То есть Ф умножить на С и умножить на косинус. Фома сено кос. Косил. Ну, я к чему? К ассоциациям только лишь. К ассоциациям. И этот. И легко запомнить. Вот об этом говорит шейх. Просто, чтобы ясно было. Вот об этом говорит. Уамисалюн ахар. Приводит пример на себе, говорит шейх. Другой еще вам пример приведу. Фимаса или арасат. Я потом тоже на себе приведу вам пример, иншаллах. Фимаса или арасат. Яум аль-Кьяма. Говорит, относительно событий судный день. Мы знаем, что судный день... Будут определенные события, будут весы, на которые будут взвешиваться деяния рабов, будет хаут, водоем пророка, саллиллаху алейхи вассалям, будет сират, мост. Так ведь? Все это известно нам из хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Шейх говорит, хунаке хаут, будет водоем, будет мост, сират, будут весы. Факана тартибу тилькаль умури хазбаль вурут алейха юшкилю алейя ахьянан. И иногда, говорит, я... не мог для себя определить, когда сначала люди у водоема будут, потом пойдут к мосту, потом будут взвешены деяния, или же порядок меняется этого. Шейх говорит, я не мог это запомнить. فَتَبَيَّنَ لِي بَعْدَ الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي التَّرْتِيبِ أَنَّ الْحَوْتْ أَوَّلًا ثُمَّ الْمِيزَانِ ثُمَّ الصِّرَاطِ. Затем, когда я, говорит, провел исследование, то есть сел, разобрал этот вопрос, для меня стало ясно, что более правильное мнение в этом вопросе, что сначала людей поведут к водоему, затем будут взвешены их дела, затем уже они пойдут по мосту, сират, тоньше, чем волос, острее меча, как описал его пророк, саллиллаху алейхи вассалям. То есть порядок вот этих событий будет следующий, вот такой, как он сказал. Лякин, однако, говорит шейх, «Ябкаль ишкалю, анни иза аротту зикраль каули ссахих, ба'да хинин минад дахар, яльтабису алейль амр». Однако, говорит, когда... То есть я для себя уяснил, что этот порядок правильный. Однако, когда проходило время, и мне снова надо было... То есть в этом вопросе разногласия. Некоторые ученые говорят по-другому. Но он говорит, я для себя вот уяснил, что вот это более правильно. Но когда, говорит, проходило время, я опять путался. Что сначала? Что второе, что третье из этого? И, говорит, путался до тех пор, пока, говорит, «фавадатуха зихниян фи калимати химс». Пока я, говорит, эти все три события не объединил в слове «Хеймс». «Хеймс» — это город в Сирии. «Хеймс», «Хомс», да, по-русски «Хомс». Один из городов Сирии, «Хеймс» по-арабски. Первая буква которой, то есть как расположены буквы? «Ха», «Мим», «Сот». «Ха» — это «Хаут», «Водоем». «Мим» — это «Мизан», «Весы», «Тарас». «Сот» — это «Сират», «Мост». Объединил условия Хеймс и никогда, говорит, больше после этого не забывал. То есть какую-то ассоциацию или буквы зашифровал в слове, какую-то, с какой-то ассоциацией связал, и все. وَلَمْ أَنْسَاهَ بَعْدَهَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى И никогда, говорит, после этого по милости Аллаха не забывал. وَأَنَا أَجْزِمُ أَنَّكُمْ سَتَمُوتُونَ وَلَنْ تَنْسَوْ هَذِهِ الْفَائِدَ И я, говорит, утверждаю, что вы точно так же, говорит, до самой смерти не забудете, говорит, то, что я вам сейчас сказал. То есть, если вы знаете, что хаут – это водоем, что мим – это мизан, что сад – это сират, то порядок в слове «хеймс». Если запомнить слово «хеймс», все. لِأَنَّهَا قَدْ رَسَخَتْ فِي أَذْهَانِكُمْ بَعْدَ عُمُرٍ تَوِيلٍ Потому что, говорит, это уже утвердится у вас в памяти даже по истечению длительного времени «аля хаир». То есть на протяжении вашей жизни во благе, иншаллах, говорит шейх. Точно так же, я помню, один из братьев наших какие-то слова запоминал в начале изучения арабского языка. Допустим, Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Инналь инсана ли роббихи». Ляканут. Воистину человек по отношению к своему Господу ляканут, неблагодарен. Канут от слова канада. От слова канада. Канада, то есть быть неблагодарным. И вот брат вот так брал слова, глаголы, из какие-то ассоциации себе. В целое предложение, в связку их дел, говорил, неблагодарный канадец. Что-то... Почему неблагодарный канадец? Потому что неблагодарный – это канада. То есть он там неблагодарный канадец, вышел там куда-то, что-то. И вот так несколько слов связывал в одно предложение. И до сих пор он его помнит. Когда читает аят «Инна линсана ли роббихи ля канут», он точно знает смысл слова «ля канут», что от слова «канада» – быть неблагодарным, что человек неблагодарен своему Господу. Нет, шейх вообще говорит то, что иногда за нас уже это сделали. Как, допустим, вот эти тоже вот ярмулюна. Это не я придумал, это имам Аль-Джамзури в Тухфатуль-Атфаль уже соединил. Сказал тебе, какие буквы идгама, какие буквы ихфа, соединил их в какие-то стихотворной форме, все это предоставил. Точно так же ты. Можешь сам какую-то ассоциацию придумать? А часто бывает так, что уже за нас это сделали, просто то есть, для облегчения заучивания. Или какие-то матны, допустим, есть в прозе написанные. Эти же матны, допустим, возможно, этот же шейх, автор, или, возможно, другой, перефразировал в стихотворной форме, чтобы легче было запомнить. Потому что прозу тяжелее учить, чем стих, так ведь? В стихе рифма есть. Иногда вот так. Но суть что? Что если мы что-то хотим заучить, одно из правил у нас должно быть, или один из факторов, который поможет нам в зубрежке, это связать с какими-то ассоциациями, или сложить слово, или какие-то, может, цифры и так далее. Также вот этот абджади используют как абджад хауас, используют его как в замену цифрам. Иногда, то есть в каких-то словах зашифровывают даты. Когда тот же автор Тухфатуль Атфаль, он говорит, я закончил эту книгу писать, условно, просто я говорю, допустим, когда девушка пошла там с ведрами за водой. Что значит девушка пошла с ведрами за водой? Девушка «Д» означает 2, «Е» означает 3. Значит, 23 числа такого-то, такого-то месяца, такого-то, такого-то года. Мафхум часто так тоже, то есть в будущем для вас, если будете читать, часто зашифровывают в слова какие-то даты. Опираясь как раз вот на этот алфавит Абджад Хауас. Таиб. С этим ясно? С падежами разобрались? Таиб. Суть в чем? Просто много примеров шейх приводит. Суть в чем, что если хочешь что-то заучить, какую-то ассоциацию себе придумай. Как ты это сложи? Это облегчит тебе, это не запрещено. Это облегчит тебе заучивание.